Мои слова застали Чарли врасплох, но через мгновение он уже справился с замешательством. Но началось. Только не заводи опять всех этих разговоров. Но он действительно не человек, Чарли, рассмеялся я. Чарли обернулся и вновь уставился в ту точку, где находился ББ. Роберт постоянно подчует меня дикими баснями о других мирах, неведомых энергетических полях и прочей подобной белиберде. Я готов согласиться с возможностью разумной жизни на других планетах, где-нибудь вдалеке от Солнечной системы, но он твердит совсем не о том. Человеческая жизнь даже в таком виде, но это я тоже еще могу понять. А ты, стало быть, согласился помочь Роберту разыграть старину Чарли? Намеренно чуток вышел из фазы, чтобы казаться призраком, и все дела? Роберт знакомит меня со сверхсуществом. ББ замерцал. Чарли, я не... Ладно, ладно, я вовсе не собираюсь портить хорошую шутку. Чарли хихикнул. Так ты говоришь, откуда? Из КТ-95. ББ разгладился. Там все по-другому. Ну, разумеется. Чарли снова засмеялся. И чем там занимаются? Скажем, что делаешь ты сам? ББ закружился. Я играю в игры. В какие игры? Трудно объяснить, но одну я могу показать. Конечно, непременно покажи. Я ведь парень из Миссури. Усмехнулся Чарли. ББ, я не думаю, что стоит. К тому же у нас мало времени. Чарли расхохотался. Что? Роберт пошел на попятную? Плохо же вы подготовились. Полагаю, ты, ББ, явился на Землю, чтобы спасти человечество от него самого. Остановить ядерную войну и все такое. ББ расплылся. Нет, нет. Мы просто отправились на экскурсию по ИПВИ. Случайный визит, так? В общем, да. А потом... Кстати, а где он, твой КТ-95? ББ мигнул. Ну, в паре больших скачков в ту сторону. Чарли посмотрел на меня с усмешкой. Неплохая попытка, Роберт. Представляю, сколько сил вы с ББ потратили на подготовку. Нет уж. Предоставь мне более убедительные доказательства. Тогда и поверю. Я улыбнулся. Постараюсь, Чарли. А теперь нам пора. Спасибо за гостеприимство. Мне очень понравился твой закат. Мы с Чарли обменялись рукопожатием. И он снова повернулся к ББ. Заходи в гости, ББ. Для этого вовсе не обязательно дожидаться, пока Роберт тебя приведет. «Правда?» — завибрировал ББ. «Заходи, когда захочешь. В следующий раз уже не стоит выходить из фазы. Тогда я смогу получше тебя рассмотреть». «Кстати говоря», — вставил я, — «ты уже решил что-нибудь насчет следующей физической жизни?» Он пожал плечами. «Пока думаю. Нет смысла спешить». «Это правильно. Выбирай тщательнее. Не сомневайся. Я разгладился. Счастливо, Чарли!» Мы взмыли вверх, вышли наружу и вскоре вновь двигались в призрачной дымке.